Глава 13. Револьвер Эйжел и впрямь держала у виска машиниста. И даже курок взвела, что, на мой взгляд, было совершенно излишне. Согласившись, Пагасса больше не колебался. Бор, несмотря на все его протесты, был с паровоза изгнан. Вагоны, платформа и даже тендер отцеплены, хотя тендер пока и стоял вплотную к паровозу, и уголь лопата за лопатой отправлялся в топку. Стрелка манометра уже давно вошла в красную зону, показывая опасное давление в котле, но Пагасса выглядел спокойным. Мы решили довериться машинисту, свою машину он явно знал. Выхода у нас все равно не было. Либо отправиться домой, либо попытаться преодолеть разлом на старом паровозе. Оптимизма и душевного спокойствия это не прибавляло. Но больше, чем висячий мост, тяжеленный паровоз, нервничающий Эйжел и откровенно трусящий Ашут, меня нервировал Петрайх. Смотритель станции вовсе не собирался нам мешать, напротив. Он со своими помощниками и, судя по всему, родственниками, убрал с путей дрезину, по просьбе Пагасса смазал буксы и колесные пары. Вообще, изо всех сил старался помочь. Но когда необходимость в его помощи иссякла, он с женой и 5 мелкими детишками, а также 4 взрослыми помощниками, уселся на вокзальной скамейке. Жена сбегала в дом и принесла ведро, полное колотого льда и бутылок с пивом. Дети начали ныть и тянуть руки к пиву, за что вначале получили по загривку, а потом были посланы в дом и вернулись радостные с кувшином мутного домашнего лимонада. Петра их достал из промасленной газеты огромную копченую рыбину, то ли мелкого сома, то ли что-то местное, эндемичное, и принялся разделывать, наделяя взрослых кусочками. Лакомые плавнички достались жене, которая уселась рядом с мужем и тоже взяла пиво, но и помощников Петра их не обделил. «Ёшкин кот!» — выргулся Ашут, выглядывая в окошко. «Да им только попкорна не хватает!» «Отсталый мир», — согласился я, — «попкорн не изобрели». «Народ, а здесь вообще кукуруза растет?» И Ашот и Хмель пожали плечами. Эйжел коротко ответила. «Не знаю, но я этим не интересуюсь». Ее команда собралась по другую сторону путей. В отличие от станционного смотрителя с семьей, они вели себя сдержанно, просто стояли и наблюдали за нами. Они с предводительницей своей прощались очень сухо, видимо, в силу обычаев. Со мной, к примеру, гораздо теплее, жали руки, хлопали по плечам, произносили что-то ритуальное на своем языке, которое я так толком и не выучил. «Надо завести и наладить выпуск попкорна», — решил я. «Озолотимся». «Пока у них целлулоид разлагается на лету, кино не будет», — фыркнул Ашот. «А без кино никакой попкорн не пойдет». «Ну что, господа пограничники, прокатимся с ветерком?» — спросил Пагасса, швыряя в топку последнюю лопату угля. И, не дожидаясь ответа, дернул за цепь, заставив паровоз издать протяжный гудок. «Пар теряешь», — сказал я. «Поучи отца детей делать», — презрительно сказал машинист. «Паровоз без гудка со станции не уходит, иначе это не паровоз, а телега на паровом ходу». Он дернул какой-то рычаг, повернул сверкающий от миллионов прикосновений маховичок, потянул еще один рычаг. Паровоз облегченно вздохнул, вздрогнул. Заскользили где-то невидимые нам рычаги и закрутились шестеренки, или что там крутится в паровозах. Мы двинулись. Еще медленно, но с угадываемой нарастающей мощью. «Удачи, погранцы!» — закричал с перона Петрайх и отсалютовал нам бутылкой. «Я верил, что однажды какой-то псих решится это сделать!» Напутствие придало бы нам больше оптимизма, если бы не продолжение, донесшееся уже вслед набирающему ход паровозу. «Достал меня этот разлом! Достал эта станция! Сопьюсь я тут! Валите мост нахрен!» «Ах, скотина!» — от души сказал Ашот. «Какая же он свинья!» Пагасса метнулся к окну, Эйжел дернулась за ним и даже схватила за плечо, видимо, решила, что машинист хочет дать дёру. Но Пагасса лишь высунул голову и закричал. «А вот не дождешься! Сдохнешь на этой станции, тля перронная! И дети твои тут состарятся!» «Какие теплые дружеские отношения!» — пробормотал Ашот. Он бледнел на глазах и старался не смотреть в окна. А вот я не мог оторвать взгляд от надвигающегося разлома. Ну, казалось бы, что такого? Ущелье только большое, каньон, щель в земле, а враг — переросток. Тьфу на него. Тем более все заполнено туманом, дна не видно. И не так страшно. Но почему в нем нет ветров? Почему вечно стоит туман? И почему этот туман остается таким темным, хотя солнце в зените? Разлом уже не выглядел черной бездной, как утром, но и клубящаяся серая мгла будто таила в себе какой-то мрачный антисвет, поглощала солнечные лучи. «Что там внизу, Ашот?» — спросил я. «Ты же был, скажи, а?» Ашота передернула, но он не ответил, а лишь неуклюже сострил в приступе храбрости. «Есть шанс самому увидеть». В этот миг мчащийся паровоз перевалил за край разлома и оказался на висячем мосту. Если бы в ту секунду древняя конструкция рассыпалась, будто детский конструктор под ногой, я бы ничуть не удивился. В нашей затее было слишком много авантюры и слишком мало трезвого расчета. Но мост выдержал. Мы мчались вперед под уклон в туманное море. Погаса что-то орал, прыгая на месте. И я, вопреки всей логике, испугался, что эти прыжки раскачают мост. А мост не качался. Будто немыслимость происходящего и человеческая дерзость поразила даже законы физики. Тонкая лента дороги была почти неразличима на фоне тумана и казалось, будто паровоз мчится по воздуху, словно в детской сказке или старой фантастике. Вот все ускорялся и ускорялся. Перегретый котел и наклон моста работали заодно, разгоняя нас до немыслимых в центре скоростей. Не взлететь бы с рельсов на самом деле. «Мамочка родная!» — воскликнула Эйжел. Это было так на нее не похоже, что я покосился на бывшую подругу, ожидая увидеть на ее лице насмешливую улыбку. Но нет, она кричала всерьез. Ей было страшно. А у меня весь страх прошел. Так, наверное, бывает у людей, боящихся высоты, когда самолет отрывается от земли, пронзает тучи и ложится на курс. Вроде страшно и никуда не делось, но страх исчезает. «Получилось?» — с удивлением спросил Хмель. Я заметил, что он держит автомат в руках, будто собирается в случае падения начать палить в пропасть. «Получилось!» — радостно подтвердил я. «Получилось!» — согласился Ашот и через мгновение, выпучив глаза на Хмеля, завопил. «Что? Ты говоришь?» «Говорю!» — признал факт Хмель. «Не слышишь, что ли?» От былого заикания Хмеля не осталось и следа. Может быть, от шока? Во всяком случае, бывший немой и сам выглядел удивленным. «А почему раньше не говорил?» — воскликнул Ашот, неосторожно подставляясь под старый анекдот. И Хмель случай не упустил, ухмыльнулся и с противной интонацией вредного ребенка ответил. «Раньше все нормально было!» Погаса на наши внутренние разборки внимания не обратил. Он стоял у рычагов управления, впрочем, не касаясь их, и напряженно смотрел вперед. Потом сказал... Вроде негромко, но мы все его расслышали, даже в грохоте мчащегося паровоза. «Рано радуетесь! Вот перевалим середину, на подъем пойдем, тогда можно расслабиться. Нагрузка-то упадет, а пока мы на мост давим все сильнее!» «Позвольте-ка», — Ашот перевел изумленный взгляд с внезапно обретшего дар речи товарища на машиниста. «С какой это стати? Наоборот, пока мы вниз под уклон едем, мы меньше давим на мост». «Видать, у вас... школы совсем плохи!» — презрительно сказал Погаса. «Да что вы дурью маетесь?» — спросил Хмель и на мгновение замолчал, будто сам вслушивался, как прозвучали его слова. «Масса! Она и есть масса! При таких скоростях изменений нет!» «Еще один ученый!» — фыркнул Погаса. «Масса-то не меняется, а вот динамическая нагрузка!» «Давайте разберемся!» — воскликнул Ашот. Я подумал, что все это безумно напоминает какую-то старую книгу, кажется, Жюля Верна. Это у него герои обожали вести длинные наукообразные разговоры в самом неподходящем месте. В снаряде, мчащемся на Луну, в плену, на подводной лодке, на падающем воздушном шаре. Но удивительное дело, здесь, в грохочущем и пышущем паром локомотиве, который наверняка одобрил бы старый французский мечтатель, этот нелепый спор казался вполне уместным и естественным. Но выяснить, чья точка зрения правильна, мы так и не успели. Паровоз въехал в туман. Это напоминало даже не полет на самолете. Тот пронзает облака, хоть и быстро, но никакой аналогии с водой не возникает. А то, как ведут себя облака в японских мультфильмах. Я готов руку положить на отсечение, что когда колеса паровоза коснулись тумана, тот разбрызгался в стороны, будто водная гладь, а за нами по поверхности тумана заплясали буруны. Ох, непростой это туман. В кабине паровоза несколько секунд воздух оставался чистым, но мы мчались, погружаясь в серую мглу, Из всех щелей закружились, оседая на пол, мутные струйки тумана. Запахло аммиаком. Не резко, едва-едва слышно. И чем-то пряным, будто восточными благовониями. Огонь в топке, куда погас и подкинул последнюю лопату угля, приобрел явственный зеленоватый оттенок. «Мы не задохнемся от этой дряни?» — спросил я. «Слыхал же! Петра их в этой дряни пьянствовать любит!» — как-то нервно усмехнулся Ашот. «А я внизу был, там вообще кисель. Но ничего, дышится. Слушай, Иван Иванович, ну почему ты молчал-то раньше, без шуток?» «Да дурак, потому что...» Медленно, будто пробуя слова на вкус, ответил хмель. «Забыли, короче. Ты лучше бояться не переставай, вдруг портал понадобится». Кабина паровоза уже была заполнена туманом, плотным, будто дым от осенних листьев. Но глаза не щипало, дышать тоже не мешало, только странный букет запахов мешал. По ощущениям, мы были уже где-то в нижней точке моста и шли ровно. Кабина была погружена в молочную полутьму. «Полпути! Пошли на подъем!» — крикнул Пагаса. Он следил за каким-то простеньким прибором, похожим на уровень, но заполненным, наверное, очень вязкой жидкостью. Тряска на нее никак не влияла. «Молитесь своим богам!» Мы молиться не стали, разве что то про себя. А вот Эйжел убрала наконец-то револьвер и что-то зашептала одними губами. Выглядело это так, будто она готовилась открыть портал, но это жителям Центрума не дано. Видимо, молилась. Я подумал, что никогда не интересовался, верит ли она, и если да, то в кого или во что. Плохой я любовник, наверное. Не в плане секса, а в таком общечеловеческом. Через несколько секунд подъем почувствовал и я. Но все вроде бы было гладко. Мы переглядывались, а поезд бодро мчался вверх по мосту. Я почувствовал, что напряжение спадает. Все, наверное, это почувствовали. Потому что Ашот тряхнул головой и сказал: «Я по жизни знаю. Как подумаешь, что бездна позади, так все и начинается». «Типун тебе!» — начал хмель. И мы услышали скрип. Очень он был нехороший, этот скрип. Во-первых, громкий. Очень. Раз уж пронзил нас до печенок, несмотря на грохот колес и шипение пара. Во-вторых, какой-то протяжный. Не в том смысле, что долго длился. Ощущение было такое, будто он раздавался сразу отовсюду. К примеру, будто его издавал один из тросов, тянущихся через разлом. А в-третьих, было в этом звуке что-то угрожающее. Так человек инстинктивно чувствует по хрусту, что доска под ногой вот-вот сломается, или что штукатурка с потолка на голову вот-вот рухнет. «Что за хрень?» — почти простонал Ашот и затравленно оглянулся. «Не люблю я высоту, я враг этот не люблю!» «Выноси, родимая!» — очень спокойно произнес Пагасса, поглаживая маховичок на пульте. Поколебался секунду и крутанул его. Что-то зашумело, и колеса застучали чаще. Но надо же, никогда не думал, что для старого машиниста его паровоз — она. Скрип раздался опять, точно такой же, но вроде как длился чуть дольше. «Не нравится мне это», — сказал хмель печально и начал негромко напевать. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка. Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка». Ашот поглядел на него, как на психа. Я-то понимал, что хмель пытается открыть портал, но со стороны это выглядело как форменное безумие. «Полагаю, это рвется трос», — внезапно сказал Пагаса. «Если он продержится еще 2-3 минуты, успеем проскочить». «Какой трос?» — засуетился Ашот. «С какой стати рвется трос? Ты что у нас, специалист по определению разрывов тросов на слух? Не пугай, дед!» «А ты сам не пугайся!» — хладнокровно ответил Пагаса. «Поездишь по железке с моё, научишься узнавать, как стонет металл перед смертью!» Скрипнуло снова, коротко, но пронзительно. И тут мы вынырнули из тумана и понеслись по мосту вверх. Появление солнца вся наша компания встретила радостными воплями, но еще больше радовал близящийся край разлома. «Ну что, повелитель пара, не помер твой металл?» — ехидно спросил Ашот. «Обаялся!» Пагас выглядел не то удивленным, не то даже раздосадованным. Пожал плечами, утер рукавом пот со лба. Сказал: «Я же говорил, если середину перевалим, легче мосту станет. Может, отпустила хреновину-то?» И тут скрипящий визг ударил нам по ушам. Я подумал, что нечто подобное ощутит мошка, оказавшаяся на вибрирующей гитарной струне. «Бля!» — завопил Ашот, обернувшийся назад. На рвущейся гитарной струне. Я кинулся к задним окошкам паровоза. Сейчас, когда ни вагоны, ни тендер не загораживали обзора, нам был прекрасно виден весь разлом, заполненный тяжелым туманом. Старые опоры, сверкающая на солнце нитка моста и скручивающийся, взвившийся вверх трос. Один из тросов, на которых держался мост, порвался, а через мгновение лопнул и второй. Тонкая ленточка рельсов закрутилась вместе с тросами, они взмыли в воздух, будто наматываясь на невидимую катушку. Потом с моста посыпались шпалы, отдельные рельсы, весь жалкий человеческий мусор, долгие годы нависавший над пропастью. И тут же возник портал, здоровенный, 3 метра в диаметре. Можно было не сомневаться, что это работа Ашота. Вот только возник он на расстоянии 10 метров от нас. Мерцающее зеркало мчалось за локомотивом, болтаясь в воздухе, с полным пренебрежением к законам физики. Черт возьми. Ашот был из тех проводников, чей портал возникает на изрядном расстоянии. И использовать его из паровоза мы никак не могли. Видимо, Ашот это тоже понял, потому что издал горестный стон. Но мы продолжали мчаться. Мост за нами скручивался в спираль и одновременно падал вниз, в туман. А по рельсам за нами шла волна. Рельсы дыбились, гнулись, летели в пропасть, будто великан-пастух щелкнул своим бичом. А мы неслись по той части моста, до которой разрушение еще не добралось, которую инерция еще держала в воздухе. Или уже нет. Или мост под нами уже начал проседать. Я посмотрел вперед по ходу паровоза. Край разлома был рядом, совсем рядом, 100 метров, может, даже меньше. Мы делали сейчас 50-60 км в час. Значит, эти 100 метров — это несколько секунд, 6 секунд. 10, допустим, если я неверно оценил расстояние и скорость. «Вывози, старушка!» — крикнул Пагасса, рванулся к своим рычагам, задергал их. Вряд ли в реальной надежде выжать из паровоза большую скорость. Даже если резерв имелся, было слишком мало времени на то, чтобы медлительные механические передачи успели быстрее раскрутить колеса. Скорее, он просто не мог оставаться бездеятельным в этот миг. То, что, подергав свои рычаги, Пагас сорванул цепь, и паровоз пронзительно и негодующе загудел, окончательно укрепило меня в мыслях, что ему просто требуется что-то делать. Ну, хоть что-нибудь. «Постой, паровоз, не стучите колеса! Кондуктор, нажми на тормоза!» Пронзительно запел хмель. Эйжил взвизгнула и подняла револьвер, целясь в приближающуюся к нам волну вспучившихся рельсов. «Интересно, а падая с обрыва, она будет стрелять в близящуюся землю?» «Наверняка, эта девушка просто не могла игнорировать любую опасность, любого врага». «Дурдом, солнышко, у нас, а не паровоз!» До края разлома оставалось 10 метров, когда рельсы вздыбились прямо за нами и отвесили паровозу хлесткий удар. Стекла брызнули осколками. Мы попадали на пол. И последние 3 метра до твердой земли наш паровоз пронесся по воздуху, будто тот самый летающий паровоз из старого фильма «Назад в будущее». Хмель потом клялся, что приземлились мы на пути и 10 метров ехали по ним. Но падающий мост выдернул из-под нас рельсы, и мы помчались уже по земле. Недалеко, впрочем. До ближайшей опоры старого моста.